Глава 19. Февраль 1975. Май 1975. Альбом «Physical Graffiti» вышел 25 февраля 1975 года с большой помпой и опозданием почти на год. Одни только предварительные продажи принесли 15 миллионов долларов. И к большому удовольствию группы альбом дебютировал в хит-параде Billboard на достойной третьей строчке. Примечательно, что с выходом пластинки Led Zeppelin поставили исторический рекорд среди рок-групп, владеющих собственными лейблами. Невероятные 9 альбомов в американских хит-парадах. 6 собственных релизов, плюс дебюты Bad Company, Pretty Things и Maggie Bell под началом Swan Song. Этот проект группы увенчался невероятным успехом. Physical Graffiti вскоре поднялся на первое место в рейтинге Billboard. После двухнедельной передышки Джимми и Роберт вернулись из Доминики и возобновили, казалось бы, бесконечное турне. И музыкантов, и рабочую бригаду Zeppelin все больше беспокоило поведение Джона. Каждый раз он возвращался из очередного отпуска еще более угрюмым и подавленным, что почти всегда приводило к приступам неистовой ярости и пьяным дебошам. Проезжая через Техас, Ричард Коул подумал, что Джон из-за своих выходок может угодить за решетку и дал бывшему агенту ФБР Джеку Келли отдельное задание – следить за Бонамом до конца всей поездки. А поскольку тот еще часто пил, Келли периодически приходилось работать и шофером у непредсказуемого барабанщика. Как-то раз они ехали по улицам Далласа. Келли сидел за рулем, а Бонам смотрел на мелькающий за окном городской пейзаж. Неожиданно внимание Джона привлек красивый тюнингованный корвет 1959 года, припаркованный на обочине. И он приказал агенту безопасности остановиться, чтобы осмотреть машину поближе. «Джек», — сказал барабанщик, — «я хочу, чтобы ты подождал у этой тачки, пока не объявится ее владелец. Передай ему, что мистер Боном хочет сводить его выпить. А если откажется, придумай, за что его можно арестовать». Келли сомневался, что подобное распоряжение входило в его должностные обязанности, но, тем не менее, сделал, как ему велели. Через несколько часов Бонем заплатил владельцу корвета 18 тысяч долларов наличными, что примерно на 5 тысяч долларов превышало его рыночную стоимость. Однако незадолго до этого Джона временно лишили прав за вождение в нетрезвом виде по Бирмингему, а это означало, что у него не действовали и американские права. Питер Грант был категоричен. Джону пришлось отбуксировать свое приобретение в Лос-Анджелес. Там машину припарковали в подземном гараже Hyatt House, а в это время юристы Zeppelin провели остаток недели в департаменте транспортных средств Калифорнии, пытаясь оформить барабанщику страховку и временные номера. По словам Дэнни Голдберга, все боялись, что Боном попадет в аварию во время тура. Поэтому поверенный Стив Вайс поспешно заверил ударника, что британскому водителю невозможно моментально получить страховку на транспортное средство из Техаса для езды по штатам. Джону оставалось лишь сидеть в припаркованном спорткаре с Миком Ральфом из Bad Company и с недовольной гримасой заводить двигатель. Вскоре ему это наскучило, и через 2 дня он продал машину. 2 недели спустя Боном совершил еще одну импульсивную покупку, приобретя отреставрированный Ford Model T, которые отправили на ферму Олд Хайт в Устершире. Сотрудники авиакомпании TVA не поверили своим глазам, когда разгружали багаж из Америки, писал местный еженедельник, посвященный хот-родам. Кто-то описал занятное авто как мультяшка на колесах, а другой назвал это чудо техники фургончиком, разработанным Монти Пайтоном для Мэри Поппинс. На самом деле, это был хот-род Model T, приобретенный Джоном Бонамом из Led Zeppelin. Хот-род весом почти 2 тонны и стоимостью 9 тысяч долларов доставили грузовым судном из Сан-Франциско в лондонский аэропорт Хитроу. Остается надеяться, что он заведется. Во время пребывания в Лос-Анджелесе группа была не только совершенно измотана концертами в Техасе, но и разочарована, потому что грандиозное шоу во Флориде с гонораром в $500 000 отменили. Питер Грант слишком сильно давил на промоутеров, и они не смогли вовремя собрать такую большую сумму. У музыкантов выдался небольшой перерыв, и пока парни убивали время в Riot House, Дэнни Голдберг обхаживал британскую прессу. Прилетевших из Лондона журналистов разместили в этом же отеле. Правда, к сожалению, рядом с номером Джона. Подавленный разочарованием от корвета и недовольный освещением своей персоны в СМИ, Джон не давал репортерам спать, всю ночь на максимальной громкости, играя на барабанах Альфонса Музана. На этот раз атмосфера в Riot House была куда спокойнее, чем раньше. Больше никто не гонял на мотоциклах по коридорам и не шокировал похабными выходками с поклонницами. Позже Ричард Коул признался, что именно во время североамериканского турне 1975 года в группе прижились тяжелые наркотики. И вероятными виновниками тому были Пейдж и Боном. Многие из их коллег по цеху начали ширяться, и было понятно, что героин в их рядах – лишь вопрос времени. Не могу говорить за других, но лично для меня наркотики от начала и до конца были неотъемлемой частью той жизни, позже сказал Джимми репортеру, хотя и не уточнил, какие именно. А подсаживаясь на наркотики, начинаешь считать себя неуязвимым. Во время звукозаписи в Хедли Грейндж было так много самых разных запрещенных веществ, что Роуди Зеппелин вставали с утра пораньше и набирали собственные запасы кокаина из крошек, оставленных группой. Однако участникам Led Zeppelin было уже под 30, и они были не так уж и неуязвимы. Джон особенно остро ощущал бремя лет в таком изнурительном ритме жизни. По дороге в аэропорт на концерт в Сан-Диего караван арендованных лимузинов не раз останавливался на заправках из-за его проблем с желудком. Жутко стесняясь, Боном начал носить в пиджаке лекарства от диареи, как другие носят фляжку. Несмотря на физическое состояние, выступления и новаторские идеи Джона получили должную похвалу. Обозреватель из Сан-Диего написал об одном из шоу. «Зрители не станут мокнуть 24 часа под дождем из-за какой-то группы, но ради Led Zeppelin они на это пошли». Репортер упомянул и сольное выступление ударника. Барабанщик Джон Боном отыграл 20-минутное соло, которое произвело настоящий фурор на арене. Особого внимания заслуживают еще и те, кто работает за звуковым пультом. Во время барабанного соло они изменили звучание с простого гулкого ритма на квадрофонический рок. Журналисты не подозревал, что именно Джон по большей части и спроектировал эти синтезированные элементы. В последний день в Riot House последствия утомительных гастролей наконец настигли Бонза, вспоминал позже Ричард Коул. Чтобы убить скуку, он решил попрактиковать броски в прыжке из окон номера, причем не баскетбольным мячом, а телевизором. Один за другим полдюжины цветных телеков RCA вылетали на бульвар Сансет, устилая подъездную дорожку, ведущую ко входу в отель, ковром из осколков пластика и стекла. «На этот раз у меня все схвачено», — заверил Джон Роуди, прежде чем сделать первый бросок. Наглец забрал телевизоры из комнат дорожных техников, а свой собственный трогать не стал. «Когда прибежал помощник управляющего, чтобы поймать дебошира с поличным», — вспоминал Коул, «он обнаружил, что в номере Бонза все на месте, включая телевизор, по которому шел вечерний сериал». Введя в заблуждение администратора, Джон попытался перетащить рояль из своего люкса к окну, дабы использовать его в качестве следующего снаряда. Но тот оказался слишком громоздким и не двигался с места. Тем временем Led Zeppelin сильно рисковали, продолжая приглашать прессу на мероприятия, и особенно в турне. Даже несмотря на все более позитивные рецензии в основных СМИ, настрой некоторых участников группы все еще оставался более чем скептическим. У Джона нескончаемая агрессия так никуда и не делась. Одним из самых ненавистных ему музыкальных журналистов, да еще и постоянным участником американских туров группы, стал Ник Кент, английский рок-публицист, которого Джон любил дразнить уничижительным «Ник Импотент». Репортер совершил серьезную ошибку, опубликовав противоречивый обзор на «Physical Graffiti» в журнале NME, и вскоре после этого Боном с Ричардом Коулом при встрече окатили беднягу кровавой Мэри со словами «Твоя ссанная жизнь просто никчемна». Кент, в свою очередь, понимал такую реакцию группы. Как и многие другие, побывавшие в эпицентре урагана Led Zeppelin, журналист списывал подобное поведение на наркотики. «Кокаин лишь увеличивал потребляемые Бономом дозы выпивки», утверждал позже Кент. «А сочетание кокса и алкоголя почти так же опасно, как и героин, потому что в конечном итоге получается две разные зависимости. К тому же в его окружении всерьез обеспокоились тем, что он пристрастился к героину. Доходило уже до «делай что хочешь, но не подпускай его к Герычу, еще грамм и передоз». Кен добавил, «Я в жизни не видел, чтобы кто-то вел себя хуже, чем Боном и Коул. Однажды я видел, как они избили парня до полусмерти безо всякой причины, а затем швырнули деньги ему в лицо». Его старый приятель Глен Хьюз позже рассказывал о похожем случае. «Помню, у нас была вечеринка в Рейнбоу. Джон вынул из кармана 3-граммовый шарик кокаина, положил на ладонь и поднес к лицу. Только крошки летели. Мы, конечно, знали о его выходках, но иной раз было просто невозможно поверить своим глазам. Позже публицист Суон Сонг Джанин Сейфер рассказывала о своих наблюдениях за падением Джона после турне 1975 года. «Лично я никогда не боялась Бонза, всегда считала его милашкой. Он и правда замечательный, но жутко расстраивался, когда подолгу не виделся с Пэт. Он, конечно, умом не блистал и интеллектуалом его не назовешь. Джон любил играть на барабанах и обожал жену. Когда ее не было рядом, он был страшно подавлен». После Лос-Анджелеса Старшип взял курс на север, Ванкувер и Сиэтл. Джон Венденборн из Орегониан написал о шоу в Сиэтле, проходившем 13 марта. «Зэп уникальны в своем роде, потому что дают 3-часовые концерты без разогрева. Благодаря этому фанаты и не жалеют потраченных денег. Британская четверка работает вместе как хорошо смазанный набор шестеренок. Но при этом стоит отметить и стремление каждого участника в индивидуальном звучании. Бонем – динамичный барабанщик, который с легкостью орудует на своей установке, выбивая громкие ритмы. Во время длинного соло он демонстрирует невероятное мастерство. За первые же несколько секунд он показал, что способен на большее, чем просто сыграть несколько парадидлов и рудиментов. Ему удается проникнуться духом, выстроив мощное многогранное эмоциональное соло. Оно длится около 20 минут и заканчивается игрой на барабанах и синтезаторе, порой добавляющим причудливые звуковые эффекты. Тур завершился в Лос-Анджелесе в конце марта, и Led Zeppelin решили остаться в Калифорнии. Налоговая ссылка была в самом разгаре, и к большому разочарованию парней путь домой им был заказан. Джон знал, что Пэт должна была родить через несколько месяцев, и отчаянно хотел присутствовать при рождении второго ребенка. «Джон был очень эмоционален», — вспоминал Ричард Коул. «Они с женой и сыном были невероятно близки, и как бы барабанщику не хотелось находиться с ними, ему пришлось их оставить из-за налогов. Он от этого впадал в жуткую депрессию, и любому, кто ему что-то скажет, Бонем тут же мог вломить». 26 марта группа устроила вечеринку в Хаят Ридженси в честь Pretty Things, подписавшими контракт с их лейблом Swan Song, чей дебютный альбом застопорился. После многолетних внутренних распрей коллектив снова сменил состав, и Zeppelin надеялись, что, заручившись мощной общественной поддержкой, группа снова объединится. Среди приглашенных были и участники Bad Company, самой успешной группы Swan Song, чей первый альбом был продан в Соединенных Штатах тиражом 1,5 миллиона копий. К сожалению, на мероприятии оказались и десятки журналистов из различных СМИ. А музыкантам Led Zeppelin по-прежнему было сложно исполнять роль хозяев вечера на помпезных тусовках. Джон был полностью раздавлен, и один из репортеров совершил чудовищную ошибку, завязав с ним разговор. Бонза сидел в одиночестве в баре, когда к нему подсел Энди МакКоннелл, тихий и кроткий британский журналист из Sounds. Судя по всему, Джон был одним из музыкальных кумиров МакКоннелла, но это длилось недолго. «Мистер Бонем», — сказал молодой человек, — «я просто хотел сказать, что считаю вас величайшим барабанщиком в мире. Позвольте пожать вам руку». Ходит много версий о том, что случилось дальше. Но одно известно наверняка. Джон схватил писаку за лацканы пиджака и произнес, глядя парню в глаза: «Как же вы меня задрали, газетные крысы!» Говорят, Бонем прокричал это достаточно громко, что тут же привлекло внимание зевак и охранников, оторвавших барабанщика от потрясенного журналиста. Молодой Кэмерон Кроу писал о ссоре с пониманием подобного поведения со стороны Джона. На вечеринке в честь Pretty Things Бонем несколько раз ударил в живот корреспондента Sounds Энди МакКоннелла. Репортер, у которого еще днем ранее состоялась дружеская встреча с барабанщиком, посветил фонариком Бонему в лицо и сказал: «Ты просто омерзителен». В ответ Бонем одним ударом отправил парня в другой конец комнаты. Вне зависимости от того, что послужило поводом для ссоры, один из Роуди сказал Кроу, что такой исход был неизбежен. «Никогда не делай ничего подобного с Бонза. Особенно если он уже немного выпил. В какой-то момент зверь вылезает наружу в поисках добычи, и единственное, что его забавляет – бесчинство». Дэнни Голдберг позже вспоминал: «Как и многие рок-музыканты, Бонем никак не мог понять, что если один автор когда-то написал о нем гадость, то это не значит, что и остальные перейдут на оскорбления. Они, возможно, о них вообще знать не знают. Большую часть вечера мне пришлось успокаивать МакКоннелла, обещая в будущем сотрудничество с группой, если он в своей колонке воздержится от упоминания об этом неприятном инциденте». Позже той же ночью Голдберг уже крепко спал в номере Хаят Хаус, когда раздался громкий стук в дверь. Было 3 часа ночи. «Я знаю, что ты там, Златовласка». Это был Джон. «Я знаю, что ты там, и я хочу, чтобы ты позвонил этому хрычу из Саундс», — бушевал барабанщик. «Передай, что я хочу дать еще одно сраное интервью. Этот мелкий ублюдок его на всю жизнь запомнит». Не зная, как вести себя в такой ситуации, Дэнни игнорировал крики, пока не услышал, как разочарованный Джон заковылял по коридору обратно в свой номер. Голдберг позже вспоминал. «На следующий день я нервно объяснил Питеру, почему решил проигнорировать барабанщика. Питер лишь отмахнулся. Подумаешь, разбудили его. Представь, с чем мне приходится иметь дело. Ты всего лишь сраный публицист, а я менеджер. Если станет совсем туго, поступай как я. Снимай 2 номера. Группе говори, что поселился в одном, а сам ночуй в другом». «Слово «неудержимый» отлично описывает Бонза», — сказал позже Роберт Плант. «Он был полон жизни, энергии и мощи, и ему было плевать, что о нем кто думает». В мае Led Zeppelin ликовали от радости. Они вернулись домой, в Англию. Группа привезла с собой ультрасовременные спецэффекты и световое лазерное шоу, которых Великобритания еще не видела. Моментально появилась реклама предстоящих концертов в Earl's Court. Билеты на 3 шоу 23, 24 и 25 мая были распроданы за 5 часов, что вынудило группу добавить еще 2 концерта недели раньше, 17 и 18 мая. Но и эти 34 тысячи билетов мгновенно раскупили. По условиям налоговой ссылки им разрешалось проводить дома лишь несколько дней, и Джон страшно хотел побыть с семьей в поместье. Мик недавно обручился с Линдой Тёрнер и планировал свадьбу на сентябрь. Выступления Zeppelin в Earl's Court стали первой встречей братьев за много месяцев. «С тех пор, как я закончил работу в Old Hyde, я практически не виделся с Бонза. Поэтому в день рождения Джеко мы с Джоном и Мэтью, Мелани, вытащили отца в паб», — позже вспоминал Мик. «В тот вечер брат рассказал нам о концертах, которые им предстояло дать в лондонском Earl's Court, а еще дал нам несколько билетов на шоу 23 мая. Потом Мэтт отвез его домой, а мы с Джеко отправились к себе». Мик вспоминал. «Кажется безумием, что еще несколько лет назад о Led Zeppelin практически ничего не писали в национальных средствах массовой информации. И вот теперь, когда приближались выступления в Earl's Court, в каждой газете можно было найти о них статью». Концертная программа повторяла американские гастроли, и группа открывала выступления песней рок-н-ролл, сводя с ума британскую публику. «Это путешествие по некоторым из наших воспоминаний за последние 6 лет», сказал Роберт огромной толпе. «Как приятным, так и не очень». Затем 3 часа музыканты исполняли любимые хиты фанатов с каждого альбома. Джимми менял гитары для песни «In My Time of Dying», которую Роберт язвительно посвятил Деннису Хилли, министру финансов, британскому чиновнику, непосредственно ответственному за налоговые кодексы, отправившие рок-н-ролльное сообщество в ссылку. За «Trampled Underfoot» шел Моби Дик. После соло-ударника Роберт объявил: «Джон Бонем – мастер кожаных мембран. Единственный артист, который может сыграть на барабанах и спеть «The Last Waltz». Джон у нас из цирковой династии. Боже мой, как такая тяжелая группа может быть такой легкомысленной? Эта песня восходит к нашим истокам. Бонза отказался к нам присоединиться, потому что у Тима Роуза получал 40 фунтов. У меня сохранилось 8 телеграмм, отправленных в паб трое в лодке у Уолсоли. Никто не верил в The New Yardbirds». Джон улыбнулся из-за барабанов и прокричал Роберту: «Да, собственно, ничего и не изменилось». «Пока Моби Дик был в разгаре, Джеко вовсю отрывался в проходе, танцуя наравне с остальными», — вспоминал Мик Боном. «И поскольку народ с недоумением смотрел на чудаковатого мужика в костюме, он все время повторял: «Это мой мальчик». Глядя, как Джеко любовался Джоном, я понял, что на свете нет никого довольнее отца, наблюдающего, как его ребенок реализует свои мечты». Во время выступления в Earl's Court Джон захотел посвятить одно из самых эпических исполнений Моби Дика особенному зрителю – сыну Джейсону. «Сегодня вечером мальчишке выпала возможность наблюдать за отцом», – сообщил Роберт собравшимся. «И он тоже прекрасный ударник, хотя ему всего 8 лет. Он уже играет лучше большинства сегодняшних рок-барабанщиков, и это 8. Итак, Джейсон Бонем, встречай! Джон Бонем, Моби Дик!» Несмотря на долгую карьеру гастролирующей группы, концерты в Earl's Court очень быстро стали главным событием среди преданных поклонников и своеобразной вехой для музыкантов. Критик Тони Палмер из Observer писал о выступлениях: Еще не придумали такого театра, такой живописной техники, способных приблизиться к постоянно меняющимся звуковым и световым узорам, которые сплела эта смертоносная комбинация таланта. Если у Битлз популярная музыка рождалась из глупых бесед немолодого уже среднего класса, ориентированного на бизнес, то Led Zeppelin выдвинули рок-н-ролл на передний план достижений художественного творчества середины 1970-х годов. На шоу «World Court» NME отправил бывалого автора, Чарльза Шара Мюррея, написать длинный двухстраничный очерк. «Повод действительно весомый», — писал журналист. «Повсюду чувствовалось невероятное напряжение и ожидание, когда от того, что так отчаянно ждешь, тебя отделяет лишь несколько секунд. Дело в том, что прошла уйма времени с тех пор, как у них появилась возможность увидеть Led Zeppelin, одну из величайших рок-н-ролльных групп в мире». Мюррей продолжал. «Подобно гитарным партиям Джимми Пейджа, игра Джона Бонама на барабанах – вихрь бушующей энергии, четко направленный в определенные области. Он никогда не впадал в напыщенное безумие, которым славятся такие, как Кит Мун, предпочитая зажигать, а не прожигать эту жизнь. У него безупречный ритм, а игра одновременно элегантная, резкая и техничная, хоть и немного лишена юмора. И если Мун сверкает демонической ухмылкой, черты лица Бонема мало что выдают во время игры, лишь осторожную, невозмутимую гордость за свою работу. Как и Пейдж, он никогда не сдается, не промахивается, используя контроль, адаптирует информацию, исходящую от инстинктов. Он играет чисто, энергично и по-деловому, создавая именно то давление, которое необходимо для фирменного эффекта бульдозера Zeppelin. Соло Бонема «Моби Дик» — одно из главных открытий группы. Я несколько раз слышал этот фрагмент и каждый раз удивлялся, что мне понравилось, потому что я испытываю абсолютное отвращение к барабанным соло». Мик Бонем позже вспомнил, как встретился с братом и остальными участниками группы после концерта 23 мая. «После шоу мы должны были увидеться с Джоном и парнями за кулисами и пойти выпить. Большой фургон служил раздевалкой и баром. Когда мы приехали, брат подошел и всех обнял, спрашивая, что мы будем пить. Услышав ответ, один из роуди отправился за напитками. Мы, конечно, предпочли пиво, а маленькой Дебби попросили коку. Помню, как смеялся, услышав голос в фургоне, кричащий: «Да не это, идиотина! Это для младшей сестры Джона! Кока-колу, тупица!»